Душа. Душа моя, печальница о всех в кругу моем, ты стала усыпальницей замученных живьем. Тела их бальзамируя, им посвящая стих, рыдающую лирую оплакивая их, ты в наше время, шкурное, за совесть и за страх, стоишь могильной урною, покоящий их прах. Их муки совокупные тебя склонили ниц, ты пахнешь пылью трупную мертвецких и гробниц. Душа моя, скудельница, все виденное здесь, перемолов, как мельница, ты превратила в смесь, и дальше перемалывай все бывшее со мной, как 40 лет, без малого, в погостный перегной. 1956 год.